Марина Козикова. Дедушка с мороза. Катерина вышла из лифта и сразу наткнулась взглядом на пожилого мужичка, перетаптывающегося с ноги на ногу возле соседской двери. Мужичок явно обрадовался, увидев ее, оправил потрепанную рубашку в развеселых ярких петухах и подтянул повыше синие широкие брючата не сильно свежего вида. «Наверное, к соседям дядя из деревни приехал. Покурить, что ли, вышел? Сейчас провоняет мне всю прихожую», — недовольно подумала Катерина. Удивилась только, что мужичок, хоть и в валенках, но без пальто на лестнице стоит. А подморозило знатно. Конец декабря все-таки. Даже в Питере руки к перилам примерзают. «О, хозяйка пришла!» Обрадованно воскликнул мужичок и огладил седую окладистую бороду. «А вы кто?» — изумленно спросила Катерина, в ужасе соображая, что делать, если обнаружится, что мужичок приехал к ней из какой-нибудь малой плешки и окажется ее собственным пятиюродным дедом по переписке. «Так Дед Мороз я!» Развел широченными крестьянскими ладонями мужичок, словно удивляясь, как это Катерина могла не признать его. Она внимательно оглядела мужичка. Невысокий, лет 65, косматая борода, седые усы, заслуженные валенки, рубаха и штаны из ближайшего сельпо. Измельчали нынче Деды Морозы. «А чего без шубы?» Устало брякнула Катерина. После дня работы, да еще и в преддверии Нового года, мысли, словно стадо испуганных коров, жались к ограде где-то на задворках здравого смысла. Короче говоря, думать не было сил. Мужичок смущенно пожал плечами. «Так пришел хорек, все уволок». «В смысле?» «Ограбили меня люди добрые. Шубу забрали и шапкой не побрезговали», — извиняющимся тоном пояснил дед. «Когда?» — опешила Катерина. «Да уж часа два, поди, прошло. Прямо тут, во дворе. Набежали, накатили шубу, отобрали, шапку прихватили», — улыбнулся мужичок. «Алкаш!» — обреченно вздохнула Катерина. «Или сумасшедший. Как раз пряжка тут недалеко. Наверное, психов домой на праздники отпустили, а этот заблудился». «А тут что делаете?» — продолжала допрашивать Катерина. «Почему домой не пошли?» «Куда? В лес?» — огорченно поинтересовался Дед Мороз. «Далече будет». Потом из-под лобья бросил взгляд на нее и лукаво улыбнулся в усы. «А я вот подумал, зайду в дом, авось какая-нибудь хозяйка добрая и пустит дедушку погреться, не выгонит на мороз-то». «Ну, алкаш не алкаш, но все-таки живой человек, замерзнет ведь на лестнице этот дедушка с мороза. Пусть чаю попьет, пока я в психушку позвоню. Небось, его уже ищут», — решила Катерина и кивнула. «Ладно, Дед Мороз, пойдем». Взяв мужичка за руку, она ужаснулась. Та была просто ледяной. «Вот задрыг-то, бедолага!» В прихожей мужичок довольно огляделся и принялся остаскивать с ног валенки. «Чисто у тебя, хозяйка, красиво. Куда идти велишь?» Катерина хмыкнула. Ишь, вмиг освоился. И тут взгляд ее упал на босые ноги гостя. Они были белыми, как снег. «Отморозил!» — ахнула она. «Без носков-то!» Она махнула рукой в сторону кухни, а сама метнулась в комнату. Порывшись в шкафу, вернулась через пару минут и протянула мужичку маленький светло-бежевый комок. «Носков мужских у меня нету. Мои на вас не налезут. Вот, наденьте хоть это». Дед Мороз покрутил в широких ладонях пару капроновых безразмерных гольфов. «Эх, затейница ты какая! Ну, спасибо!» И кряхтя, и дробно хихикая, натянул их на маслатые ступни. Встал, потоптался, рассматривая корявые пальцы, просвечивающие сквозь прозрачную ткань, тихо рассмеялся. «Чаю горячего хотите?» — спросила Катерина. «Вы промерзли насквозь». «Ой, нет, хозяйка, не надо», — отмахнулся Дед Мороз. «Вода у меня в руках мигом в лед обращается». «Даже кипяток?» — недоверчиво хмыкнула Катерина. «И он тоже», — кивнул гость. «Что мне кипяток-то? Вода, она и есть вода». «А тогда, может, чего покрепче?» — предложила Катерина. «Огненной воды в холодильнике осталось маленько. Водку будете?» Она решила, что даже если мужичок и псих, то уж лучше сдать в дурдом тепленького Деда Мороза. Или кем он там себя вообразил, чем хладный труп замерзшего алкаша. Мужичок задумался на секунду и согласно кивнул. «Спирт, он хоть и жидкость, но хитрая. На морозе не замерзает. Буду». Катерина выставила на стол вчерашние пирожки с капустой, остатки селедки, приготовленные по бабушкиному рецепту любимый оливье, разлила по широкобедрым рюмочкам водку. Выпили. Дед крякнул и отер кулаком седые, будто инеем подернутые усы. Посидели задумчиво, жуя пирожки. «Знатный у тебя, хозяйка, салат», — заметил Дед Мороз, накладывая себе в тарелку добавки. «Такой я отведывал лишь в 1861 году в ресторации «Эрмитаж». Повар тамошний угощал дедушку аккурат под Рождество». «Поплыл дедушка с Мороза. Бредит». Катерина бросила взгляд на разрумянившиеся то ли от кухонного тепла, то ли от огненной воды щеки незваного гостя. Выпили по второй, поискали кости в селедке, плюнули, закусили так. Оливье таинственным образом исчезал, оставляя на тарелке гостя следы майонеза. «А чего тебе, хозяйка, на Новый год хочется? Какой подарок?» — потер руки Дед Мороз. «О как! Быстро его развезло!» — усмехнулась Катерина. «Может, и не алкаш вовсе?» Ей становилось уже интересно. «Плиту новую хочу», — доверительно сообщила она. «Это разогревается долго, а с левого боку всегда подгорает. Видите?» Катерина кивнула на темный бок пирожка и тихо хихикнула. Дед Мороз кивнул, достал из-за уха огрызок карандаша, из кармана широких штанов замусоленный блокнот и принялся записывать Катеринин заказ, подслеповато щурясь. «Когда привезут?» — иронично усмехнулась Катерина. Мужичок удивленно посмотрел на нее. «Так аккурат 1 января под елкой найдешь? Когда же еще?» «Под елкой в лесу?» — уточнила она, едва сдерживая смех. «Я дома-то и не ставила. Да у меня и игрушек елочных нету». «Как это не ставила?» — хитро прищурился Дед Мороз. «А ты пойди в комнате глянь». Катерина недоверчиво хмыкнула и отправилась в комнату. На пороге завороженно замерла, чуть не сбитая с ног густым, плотным, свежим запахом большущей до потолка пушистой ели, уверенно стоящей в углу комнаты. Елка была украшена почти забытыми шарами и гирляндами из ее, Катерининого детства. Она подошла ближе и взяла в руку золотистую игрушку в форме корзинки с ягодами. Ее они с папой покупали на елочном базаре в далеком 85-м. А вот малиновый шарик. Внутрь они с бабушкой когда-то спрятали записку с желаниями. Катерина, затаив дыхание, сняла с шарика острую шапочку с ниткой и вытащила свернутую бумажку, на которой ее детским почерком коряво было написано «Всем счастья, здоровья, а мне собаку. Она вернулась на кухню, почти веря и не веря в реальность Деда Мороза, доедающего оливье за ее столом, и сразу спросила, не давая себе времени опомниться. «Дедушка, а можно сделать так, чтобы все было как раньше?» Дед Мороз почесал бороду и задумался. «А как раньше, это как?» «Ну, чтобы жизнь была радостной, свободной, чтоб верить во что-то светлое, надеяться и знать, что мечты твои сбудутся, непременно сбудутся». «А сейчас не так?» — серьезно взглянул на нее гость. «Не так», — вздохнула Катерина. «Люди озлобленные стали, недоверчивые, страха много, а любви почти не осталось». Дед Мороз сокрушенно покачал головой. «Тут уж я не смогу помочь. Вы сами это сотворили, самих себя забыли, вот и маетесь». «А что же делать?» — обреченно спросила она. «А ты верь в людей, внученька. Верь, Снегурочка. Помоги людям вспомнить, кто они есть на самом деле. Вот жизнь и образуется. Люди, они ведь добрые в душе-то, как дети малые. Помоги им, Снегурочка, а мне пора».